Первый этап – сравнительный отбор. Напоминаю, что на конкурсе не будет ни одного подходящего бойца. Все, что вы можете сделать – отобрать наименее неподходящих из тех, кого в этом месяце предоставил рынок труда. Цель первого этапа – провести сравнительный анализ участников конкурса и откинуть наиболее неподходящих. Подчеркиваю, не сравнивайте участников конкурса с вашим представлением об идеальном сотруднике. От этого толку не будет. Сравнивайте их друг с другом. Ваш точный измерительный прибор – мнение членов жюри. Оценка будет на 100% субъективной и именно поэтому чрезвычайно точной. На первом этапе жюри не решает, принимать ли кого-то на работу. Это будет позже. Сейчас цель – решить, хотите ли вы оставить данного участника для дальнейшего прохождения в конкурсе, чтобы посмотреть на него поближе и покопаться в нем поглубже. Или вы хотите как можно скорее от него избавиться. Во время конкурса вы ведете список участников, проходящих собеседование. В начале собеседования вы записываете фамилию, имя, отчество участника, в конце ставите оценки. Каждое собеседование должно занимать не более 2-5 минут. Его цель – быстро составить об участнике первые впечатления и сравнить его с впечатлением от других участников. Обычно первых 2-3 конкурсанта необходимы для пристрелки. Вы оцениваете, какой уровень кадров предоставил рынок труда на этот раз. Потом принимать решение становится значительно проще. Приведу примерную схему собеседования первого этапа – 2-5 минут. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь, назовите, пожалуйста, свои имя и фамилию. Когда фамилия, имя, отчество названы, вы записываете их в свой оценочный лист, после чего находите резюме участника и пускаете его по рукам, чтобы его посмотрели другие члены жюри. К пятому вопросу резюме должно вернуться к вам, оно вам понадобится. Пожалуйста, расскажите нам о себе, как о нашем возможном будущем коллеге. Вопросы, уточняющие послужной список, профессиональный стаж, в целом информацию резюме и так далее. Почему вы хотите работать именно в нашей компании? Почему вы ушли с последнего места работы, если работал, но сейчас не работает? Или почему вы хотите уйти со своей работы, если сейчас работает? Предположим, вы прошли конкурс и приняты на работу в компанию. Сколько вы хотели бы зарабатывать в рублях в месяц на руки? Можете назвать две суммы – зарплата на испытательный срок, не более 3 месяцев, и уровень, на который вы бы хотели выйти после успешного завершения испытательного срока. Суммы, запрошенные соискателем, вписываются в его резюме. На наш конкурс пришло много людей. Большинство из них – достойные профессионалы и просто хорошие люди. Все они очень хотят работать в нашей компании. Почему мы должны взять на работу именно вас? В конце вы широко улыбаетесь и дружелюбно, сильной позитивной энергией произносите: «Большое спасибо! Пожалуйста, возвращайтесь в зал. Никуда не уходите и следующего суда!» В тот самый момент, когда участник конкурса встает со стула и начинает идти к двери, вы поочередно смотрите в глаза каждому члену жюри. Они должны показать вам свою оценку уходящего соискателя. Именно показать, говорить в его присутствии неудобно. А обсуждать и только потом приглашать следующего участника – зря тратить время. Как показываются оценки? Кивок головой – оценка плюс. Оставить в конкурсе. Качание головой из стороны в сторону – оценка минус, отсеять. Недоуменная гримаса – оценка вопрос, кто его знает. Эти оценки вместе со своей вы записываете после фамилии, имени, отчества участника на оценочном листе. Например, Иванов Сергей Петрович – минус, вопрос, минус, минус, вопрос. Петрова Мария Ильинична – вопрос, плюс, вопрос, минус, плюс. Рабинович Абрам Исакович – плюс, плюс, плюс, вопрос, плюс. Кто-то из жюри относится к людям скептично, кто-то оптимистично. Анализ общественных сомнений показывает ясную картину. Видно, что Сергей не катит. Зато Мария произвела более выгодное впечатление и может быть оставлена для дальнейших бесед. Окончательно это станет ясно ближе к 18:00, когда будут предварительные итоги первого этапа. А вот Абрам сразу видно наш человек. Его имеет смысл притормозить. Абрам Исакович, задержитесь на минутку. Вот вам комплект анкет. Вы успешно прошли первый этап конкурса и допущены ко второму этапу. Прошу заполнить эти анкеты в течение часа, после чего опять к нам. участников конкурса, понравившихся большинству жюри, снабжать анкетами лучше сразу. Этим вы повышаете вероятность, что они приложат все усилия, чтобы выиграть конкурс. Кроме того, таким образом усиливается конкуренция среди оставшихся, что повышает лояльность всех участников. Итоги первого этапа обычно подводятся дважды. Первый раз около 18:00. К этому времени подходит вторая волна приглашенных, которым опять нужно будет делать начальное объявление. Пора кого-то отсеять, а кому-то дать комплект анкет для заполнения. Не хочется сидеть на конкурсе до полуночи. Окончательные итоги подводятся, когда первое собеседование пройдут все участники конкурса. По плану это будет между 18:30 или 19 часами, если вы все делаете правильно. Для подведения предварительных итогов вы приостанавливаете поток входящих около 18:00. Жюри решает, кого пристрелить, а кого оставить. Желательно, чтобы после первого этапа выжило 8-10 участников. Следовательно, нужно оставить 6-7 человек из тех, кого вы уже отсмотрели. Полезно пригласить администратора, вашего сотрудника в зале ожидания. Он даст вам дополнительную информацию к размышлению. Приняв решение, вы все вместе выходите в зал ожидания и говорите примерно следующее. Еще раз добрый вечер всем собравшимся. Мы готовы объявить первые итоги. У нас есть хорошие новости для Сергея Иванова, Алексея Мандашлыкова и Марины Дубоватой. Вы отмучились. Вы свободны, можете вернуться к семьям. И спасибо за участие в нашем мероприятии. Теперь информация для Марии Петровой и Петра Вяземского. Мы вас еще помучаем. Вы успешно прошли первый этап нашего конкурса. Пожалуйста, возьмите эти комплекты анкет. Ваша задача — заполнить их в течение часа, после чего милости просим обратно к нам с анкетами наперевес. Рассчитывайте на то, что останетесь с нами до 22:00. О результатах конкурса будет объявлено сегодня же. Вы можете позвонить родным и предупредить их, что задерживаетесь. А теперь объявление для тех, кто только что подошел, чтобы принять участие в нашем конкурсе. После этого вы вновь повторяете объявление, с которого начинали конкурс, и идете завершать первый тур конкурса.